Передохнув около получаса, мы уже собрались продолжать следовать начертанному на листе маршруту, но я услышал звук, доносившийся из прохода между стеллажами. Что-то он мне напоминал, но я не мог сразу понять, что именно. «Я сейчас. Жди тут, и это не обсуждается», — определил я наши дальнейшие действия. Осторожно пробираясь между рядами, я весь превратился в слух и внимание. Пройдя порядка 15 метров, я установил точное направление по усиливающемуся звуку и перешел в параллельный проход вместо ближайшего прерывания рядов. Пройдя еще порядка 10 метров, до меня дошло. Плач! Этот детский плач мне напоминал звук, который я слышал. Внезапно мое зрение переключилась в режим ночного, и я начал совершенно отчетливо видеть все вокруг, как днем, только в черно-белом варианте изображения. Взгляд сфокусировался на цели впереди, по направлению движения, и в черно-белое пространство вдруг проникли два еле различимых желтых пятнышка. Соблюдая осторожность, я направился к ним. Детский или другой плач усиливался по мере моего приближения к намеченной точке. И вот, наконец, я увидел. Это были два крохотных и черных комочков шерсти с бусинками глаз, с испугой надежды, как мне показалось, смотрящих прямо в мои глаза. Не знаю, что повергло меня в сентиментальное настроение, но, не раздумывая, ускорил шаг и приблизился к беззащитным созданиям. Сев рядом с логовом, а это, несомненно, было оно, я, не раздумывая, достал биоконцентрат из старого запаса и развел его до более жидкой консистенции, чем употреблял сам с анти. Подождав, пока раствор достигнет нужной консистенции, налил немного тягучую субстанцию в ладони и протянул щенкам. Плач тут же стих, и два теплых языка принялись слизывать питание, щекоча мне ладонь и тыкаясь своими холодными носами мне в пальцы. Когда с рук все было слизано, я поставил остатки концентрата им прямо в емкости, в которой готовил смесь. Урча от удовольствия, я так думаю, они, весело толкаясь, доели содержимое и прильнули к моим коленям с целью уснуть. «И что дальше ты намерен делать?» — раздался вопрос над самым моим ухом справа. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, а сердце буквально замерло на половине удара. «Ты в курсе, что биоконцентрат — это сверхактивный биологический состав, способный ускорять рост? Хотя я все уже прочла в твоей ментальной части. Иди, ищи средства для транспортировки», — махнула рукой девушка. «У меня было предостережение, что ты действительно другой», — сказала она последнюю фразу, — как бы самой себе. Не смея перечить даме, я направился с ножом наперевес заниматься уже привычным мне делом, то есть изготавливать переносной контейнер для моих новых, неразвитых подопечных. Найдя короб с какими-то мощными кассетами зарядов с отверстиями по всему периметру, я вытряхнул содержимое и набил его мягкой, на мой взгляд, обмоткой утеплителя от какой-то магистральной ветки трубы. В качестве ремня использовал часть ленточного механизма подачи от турельного орудия, найденного недалеко в одном из контейнеров, расположенных на стеллажах, и стал возвращаться. Двигался медленно и осторожно, соблюдая тишину. Зрелище, открывшееся мне, было настолько трогательное, что к горлу у меня невольно подкатился комок, не дающий сделать и вздоха. Девушка сидела на коленях и, тихо нашептывая какие-то успокаивающие, судя по интонации слова, поглаживала наших новых членов команды. Паучки, про которых я, откровенно говоря, забыл, вертелись рядом и, мигая красными огоньками, пытались вклиниться между щенками и ее руками. Она отстраняла их и, щебеча что-то себе под нос, продолжала баюкать малышей. «Вот, давай сюда их помести аккуратно и пойдем», — прервал я своеобразную идиллию. Анти очень осторожно переместила щенков в сделанную мной переноску, и мы, наконец-то, продолжили следование по маршруту. Спустя час нашего плутания по хранилищу мы приблизились к намеченному финишу. Увиденное мной оставило в душе двойственное чувство непонимания и интереса. Это была небольшая площадка, примыкающая к магистрали круглого сечения, в котором в подвешенном состоянии покоя находилось средство передвижения, состоящее из двух частей аэродинамической формы к краям. Имелись два входа, в каждую закрытые, естественно. «Давай сюда свою универсальную отмычку». Я без лишних уточняющих вопросов протянул свой физико-молекулярный ключ девушке. Она поднесла его к еле заметной выемке рядом со створками и приложила его. Открылось небольшое гнездо приемника, и ключ, плотно войдя в паз, исчез в недрах электронного блока. Через минуту дверь раскрылась, ее створки втянулись немного внутрь и ушли в обшивку по бокам проема. Загорелся приглушенный свет, а ключ выплыл назад из принимающего его гнезда. «Ну вот и все пока. До полной зарядки энергии у нас как минимум 8 часов», — отрапортовала мне Анти. Мы вошли и расположились на первых попавшихся креслах, расположенных друг напротив друга. Немного повозившись, девушка преобразовала 4 посадочных места в 1 диван и вопросительно посмотрела на меня. Я похлопал глазами в ответ, а она привела и мою половину в аналогичное состояние. «Давай немного перекусим и спать», — последовало ее предложение на ближайшее времяпрепровождение. Я не возражал. Мы использовали запасы из военного рациона, а своим щенкам развели еще концентрата. Те, уже без опаски и с великим удовольствием, слопали по 2 порции, на что Анти только покачала головой, ничего не сказав при этом. На всякий случай я развел еще и поставил рядом с переноской, после того, как малыши, свернувшись в клубок, уснули. Я уже не знаю, ну как часто их надо кормить. Приняв горизонтальное положение, мы достаточно быстро уснули. Сказалось эмоциональное напряжение, сопровождающее нас все это время. Никаких особых разговоров не было. Так, всего 2 фраз. Девушка вообще отвернулась к спинке дивана и оставила мне обозревать ее спину, чем я не преминул воспользоваться. Но тут меня ждало разочарование. «Отвернись, спать мешаешь». Эх, пришлось выполнить приказ, и, отвернувшись, погрузился в сон. Все перемешалось у меня в голове. Образы сменялись невероятными видами. Туманности с вкраплением ярких точек, невиданные красоты созвездий меняли друг друга. Чувство необъяснимости, свободного падения, нереально будоражило мое восприятие окружения. Я несся с неизмеримой скоростью сквозь бесконечное пространство космоса. На уровне подсознания ощущалось движение самого времени. Менялись эпохи, зажигались яркими вспышками сверхновые светила, угасали красные гиганты, изменяя свой цвет. Преображались планеты, обретая атмосферу и теряя ее под потоками несущейся радиации. Огромные глаза, улыбаясь, смотрели в мои сквозь пространство Вселенной. Невозможно описать существо, к которому они принадлежали, но я чувствовал в них что-то родное и трепет овладевал моими ощущениями. «Тебя ждут». Шепот проникал в каждую клетку моего организма. «Где? Где меня ждут?» Мой вопрос остался без ответа. «Я дала тебе частичку себя. Используй все полученное правильно». И вновь звезды, звезды, звезды.